мой веселый выходной. Тёмка раскрашивал веселых зверушек и поглядывал на Саньку, старшего брата. Санька сидел у телевизора мрачнее тучи. Опять здорово влетело от родителей из-за отметок. Тёмке стало жалко Саньку. «Сейчас я его развеселю!» Тёмка тихонечко выбрался из-за стола, подкрался к Саньке и как прыгнет, как защекочет! Но Санька даже не взвизгнул, как обычно. «Отстань!» — закричал он и скинул братишку с кресла. Но Тёмка не обиделся. «Чего на Саньку обижаться?» Он бодро заплясал, замахал платочком и запел. «Как у Саньки на макушке пировали три лягушки, а с горчицей бутерброд положили Саньке в рот!» «Не мешай! Еще раз сунешься — получишь!» Санька вытолкнул братишку из комнаты и снова уставился на экран. Тёмка все равно не обиделся, но приуныл. Ничего на Саньку не действует. А раньше только покажешь козу рогатую, и он уже хохочет и бодается в ответ. Санька на самом-то деле веселый и вообще классный брат. И тут Тёмку осенило. Как же он забыл! Вчера по телевизору известный ученый Карапузиков рассказывал, как можно поднять даже самое плохое настроение. Нужно вспомнить что-нибудь хорошее из своей жизни. И все! Но в трудную минуту обычно всплывает только плохое, а приятные события забываются. Поэтому их необходимо записывать в дневник. А когда станет грустно, откроешь дневник, и настроение сразу хоп! И подскочит. Дневник у Саньки есть. Это Тёмка точно знал. Интересно, что там написано? Местами даже двойки. Только одна четверка по поведению, а пятерок и в помине нет. Зато есть замечание учительницы. Вопиющая неграмотность и небрежность. Родители, срочно примите меры. «Ну и дневник!» — ужаснулся Тёмка. «Профессор Карапузиков зарыдал бы!» «Нужно все сделать по-человечески и поскорее, чтобы Санька радовался каждый раз, открывая дневник!» Тёмка заулыбался, предвкушая Санькину радость, и на свободном месте в графе «Предметы» старательно вывел «Воскресенье! Катание на верблюде!» В зоопарке. Санька тогда отлично покатался, поэтому в графе «Оценка» Тёмка поставил заслуженную пятерку и расписался. Потом он вспомнил о других Санькиных приятностях и продолжил. Просмотр боевика «Свисток для крокодила» — 5. Прыжок со шкафа на диван — 5. Сделал Тёмке воздушного змея. 5. В общем, много хорошего написал Тёмка. Можно было бы, конечно, еще больше, но позвала мама. «Тёма, пора спать». Тёма положил дневник в рюкзак и отправился умываться. Через некоторое время печальный Санька тоже улегся спать, не подозревая, в какого бодрячка превратился его дневник. На следующий день на уроке русского языка Татьяна Евгеньевна первым делом обратилась к Саньке. «Семечкин, мама видела мое замечание, расписалась, покажи-ка дневник». Санька раскрыл дневник и остолбенел. «Научил нашего попугая Кешку всем говорить, я Бэтмен, а ты кто? 5. 10 раз подряд обыграл бабушку в дурака». 5. Какой кошмар! Тёмкина работа! Ух, врежу! Санька стал красным от негодования и смятения. Что теперь будет? Чего ты замер? Первый раз дневник свой увидел? Татьяна Евгеньевна взяла дневник и удивленно воскликнула. Ого! как красиво написано и грамотно! Ты, оказывается, все можешь, когда захочешь. Молодец!» Учительница одобрительно похлопала по дневнику. «Какую необычную форму ты придумал для сочинения «Мой веселый выходной»? С отметками! Надо, пожалуй, за оригинальность и старательность добавить тебе еще одну пятерку!» И Татьяна Евгеньевна прямо Потемкиными воспоминаниями написала: «Домашнее задание по русскому языку — 5. Только в следующий раз ты все-таки в тетради пиши, так же аккуратно и без ошибок». Санька вернулся домой веселый, как никогда. Темка сразу все понял. «Дневник открывал», — заговорщицки шепнул он. «Вспомнил о хорошем». «Открывал!» — засмеялся Санька и щелкнул Темку по лбу. «Ну, совсем не больно, легонько. Пошли змея запускать!»